Глава 23. Обратно в прошлое. Красные клёны намекали на близость канадской границы. А низкие свинцовые тучи о том, что зима даже ближе, чем кажется. Осень вступила в свои права. Одноэтажные и двухэтажные дома совсем не изменились. Как и Академия искусств, мимо которой промчалось такси. Даже не глядя на почтовые ящики у дороги, я все еще помнила фамилии соседей. Тихо гавкала собака на заднем дворе и скрипели несмазанные петли, качавшиеся на ветру калитки, когда я вышла из такси перед кованными воротами кладбища. Только когда звуки такси стихли вдали, я, наконец, коснулась влажного металла. Пахнуло сыростью и затхлыми листьями. Недавно шел дождь, и щебенка на дорожке все еще была мокрой. В последний раз я была здесь 10 лет назад, и тогда именно Ба подняла меня с земли, и я повисла у нее на руках, как тряпичная кукла. Она унесла меня прочь с кладбища в новую жизнь под молчаливый укор во взгляде людей из опеки. Кем была Ба? Для меня всем. Для людей из госслужбы — чужим человеком, бывшей нелегальной мигранткой из Мексики, хотя теперь полноправной американской бабушкой, которая каждого ребенка отвоевывала, выцарапывала из-под опеки государства и привлекала внимание прессы, общественности и никогда не сдавалась. Они не желали отдавать меня ей. У нее не было на меня никаких прав. Когда-то мисс Джорджиана Гонзалес работала у нас домработницей. Даже в моих детских воспоминаниях она уже была далеко не молода, но не теряла ни сил, ни энергии, ни заразительного желания жить. Она была приходящим работником. Убирала в нескольких домах на нашей улице, а в остальные дни недели моталась между бесконечными подработками в крохотных соседних городках. Однажды она пришла к нам в дом не одна. С ней был худой, бледный мальчик, который с испугом цеплялся за ее юбку и лепетал только «Ба, ба, ба». Так я впервые познакомилась с Тимом. Мне нравилось рисовать с ним, а ему нравились мои цветные карандаши, которых у него не было. В шутку, повторяя за Тимом, я тоже стала звать мисс Гонсалес Ба. Мне было 6 или около того, и кто бы мог подумать, что когда-то, спустя целую жизнь и еще немного, он станет мне братом. Тим отставал в развитии. А еще у него имелся целый букет диагнозов, о которых взрослые говорили, понизив голоса, словно это было жутко заразно. Не все взрослые позволяли беспризорникам оставаться в их доме. Но в моем доме их кормили, делились одеждой, из которой я выросла. Родители много работали, и я всегда была рада шумной компании детей. Со временем Ба стала брать с собой не только Тима. У всех были те или иные нарушения речи или развития в целом. Безжалостная жизнь прибивала их к Ба, а инстинкты самосохранения вопили о том, что выжить можно только если вцепиться в ее цветастую юбку из последних сил. И больше она не отпускала их от себя, а они не бросали ее. В конце 80-х службы опеки смотрели на сирот и бездомных сквозь пальцы, а на периферии и вовсе работали так себе. А спустя какое-то время Ба сказала, что им нужно уехать. Мы провожали ее всей улицей, собирая в дорогу вещи для ее воспитанников. Как я узнала многим позже, после продолжительной войны опека выиграла тяжбу, и одного из ее воспитанника силой вернули в детдом. Не желая это оставлять как есть, Джорджиана подалась в большой город, чтобы добиться законной опеки над детьми. На это ушел не один год, но под ее напором сдалась даже бюрократическая махина. Кого-то она усыновила, над кем-то ей дали опеку. А я росла и постепенно забывала ее. Родители наняли другую помощницу по хозяйству, старшеклассницу, которая иногда заменяла мне няню. Как вдруг однажды все кончилось. Остались две могилы и я, все еще живая, но уничтоженная. Я так и не приняла эту боль. Для девочки 10 лет ее оказалось слишком много. Больше, чем можно вынести. Да и слишком неожиданно все произошло. Еще вчера я сидела дома на диване перед телевизором, ожидая родителей, А в следующий полдень неизвестные чужие тетки, деловито прохаживаясь по дому, уже складывали родительские вещи в коробку. К вечеру вместо дивана, знакомой комнаты и лиц я уже сидела на скрипучей кровати в сиротском доме, загнанная в угол недружелюбной стаи местных девиц. Пересказ событий, перевернувших мою жизнь в утренних газетах, вышел сухим и коротким. Дорожное происшествие на горном серпантине. В густом тумане на вершине одна машина столкнулась со второй. Никаких имен, подробностей и уточнений. Никто не выдал бы на руки десятилетней девочке материалы дела, а живых родственников, кто бы мог отстоять мои интересы, у меня не осталось. Штрафы, компенсации и залог были выплачены. Для меня совершенно астрономические суммы, а дело закрыто и передано в архив. Конец истории. Попрощайся с домом. И меня увезли. Работа психолога в детском доме оставляла желать лучшего. Это был пожелтевший от выкуренных сигарет толстый мужчина, который выдыхал слова, как дым. «Понимаешь, твои родители умерли». Я не понимала. Не знаю, как так вышло, но я дожила до 10 лет, совершенно не сталкиваясь с таким явлением, как смерть. У нас не было хомяка или золотых рыбок, которые своим примером продемонстрировали бы мне жизненный цикл каждого живого существа. А в сказках целую невредимую бабушку вытаскивали даже из волчьего живота. У меня не было никого, кроме родителей, которые однажды просто взяли и исчезли. Я даже не видела их тела. Мама скончалась на месте. Папу успели доставить в больницу, но его сердце не выдержало во время операции. Гробы, в которых социальная служба их хоронила, были закрытыми. «Понимаешь, они умерли». Я не понимала. В стадии отрицания переходила в гнев и обратно по несколько раз в день. Долгожданное понимание не наступало. Я крушила общую спальню, дралась с теми, кто пытался указать мне на мое место новичка. Я не желала вписываться в иерархию детдомовских воспитанников. И меня снова и снова приводили к желтому мужчине, который с тоской косился на пачку сигарет и вздыхал. «Понимаешь?» Я не понимала. Я была уверена, что меня обманывают. В первый раз, бежав из детского дома, я примчалась на кладбище и стала рыть могилы, чтобы доказать, что это ошибка, и в гробах не мои родители. В другой раз я вернулась к нашему дому, всем сердцем веря, что они ищут и ждут меня, как и я их, но дом оказался заперт, а на газоне красовалась табличка «Продается. Собственность государства». В голове просто не укладывалось, как прежняя жизнь может просто взять и исчезнуть за какие-то 24 часа. Ни школы, ни друзей, ни дома, ни родителей. Ничего. Помню, что каждый раз, когда меня увозили обратно в детдом, кричала так, что теряла голос. Меня запирали в карцере с мягкими стенами, на которые я бросалась, как дикая кошка. Через время меня выпускали, ругали. Я снова дралась, кусалась, выла и сбегала. Когда я в очередной раз бежала, то в ночной темноте не туда свернула и благополучно заблудилась. Рядом был заповедник. Несколько дней я скиталась по лесу, а после какая-то иная сила вывела меня прямо на кладбище. Помню, что легла на надгробные плиты и поняла, что сил больше нет. Ноль. Через несколько дней мне должно было исполниться 11, но я предельно ясно понимала, что больше так не могу, не доживу. И тогда на кладбище в сопровождении служб появилась Ба. Она узнала о трагедии из газет. Даже вернулась в город и, как оказалось, уже воевала какое-то время за то, чтобы меня отдали именно ей, но получила отказы. Много отказов по разным причинам, но после всех моих побегов и головной боли эти люди были только рады избавиться от меня каким угодно способом. Это, впрочем, не мешало им выражать вслух свои опасения, что у нее не получится совладать с моим буйством. Когда она подходила ко мне на кладбище, то в их глазах сквозила плохо скрываемая неприязнь. Отличные психологи и педагоги ничего не добились в отношении меня. А что может она, какая-то уборщица, мексиканка без образования? Она обняла меня и сказала: «Пойдем домой, Дэнни». Последующие несколько лет после трагедии я все чаще, лежа ночами без сна, думала о второй машине и о человеке за ее рулем. Как сложилась его жизнь после всего? Достаточно ли он страдал, а может быть, он остался инвалидом после аварии? Честно сказать, я надеялась на это. С озлобленной ненавистью мечтала о том, чтобы эта ночь на серпантине и для него тоже стала неутихающим кошмаром. Годами изводила себя мыслями и вопросами, на которые никто не мог дать ответов. Письма в полицейское управление и архив результаты не дали. Материалы дела никто не собирался раскрывать, особенно пострадавшей стороне. Ба всерьез боялась, что я свихнусь, или, что еще хуже, стану их искать. Она втолковывала мне о прощении и о том, что нужно жить дальше. Кое в чем органы опеки оказались правы. Мое упрямство ей казалось все равно не победить. И однажды, измотанная кошмарами и неизвестностью, я поняла, что проще всего сбежать. Забыть. Вычеркнуть из памяти прежний адрес, воспоминания, соседей, друзей, одноклассников и даже собственное имя. Стать другой. Баня одобрила моего тотального отказа от прошлого. Но я убедила ее, что только став другим человеком, смогу наконец-то жить дальше. В 16 я получила новое удостоверение личности. И Дениза Найтингейл окончательно сгинула в прошлом. Умерла на кладбище от голода рядом с могилой собственных родителей. Или вскрыла вены в одном из детских домов. Оба варианта были возможны в моем состоянии. А вот Дэнни Стоун была другой. Ее жизнь в 16 только началась. Она отправилась в колледж, закончила его с отличием и после перебралась в Нью-Йорк, где ее ждала карьера журналистки. В 18 мне стало доступно наследство. Немного, но на кое-что должно было хватить. И съехав от БА, первым делом я арендовала квартирку, а вторым наняла частного детектива. Мысли о второй машине никуда не делись. Оставались рядом, как назойливые липкие мухи. Детектив сказал, что не стоит ждать мгновенного результата. Иногда я даже забывала о скупом на слова седом полицейском в отставке, от которого раз в месяц на телефон приходило короткое сообщение. «Новых данных по вашему делу нет». Только однажды сообщение от Стефана Барра пришло не в срок и с непривычным текстом. «Есть новые данные, жду звонка». Стефану удалось заполучить одну из фотографий, сделанных на месте происшествия. Ее копия только чудом сохранилась в собственных архивах местного журналиста. 12 лет назад ему запретили публиковать эту фотку в газете. В прессе не должно было быть никаких фактов, которые могли указать на тех, кто причастен к аварии. На фотке была изображена залитая кровью серая толстовка с синим логотипом Академии, брошенная на трассе. На фотографии Маккамона все три парня были одеты именно в них. «А вот тут видите, как топорщится ткань», — сказал детектив, ведя пальцем по окровавленной одежде, и я качнула головой, борясь с наступившей тошнотой. «Я увеличил эту часть снимка, чтобы было понятней». Мне все равно понятно не было, даже когда он протянул второй кадр. Журналист хотел, чтобы кадр вышел впечатляющим. Он признался, что сам расправил именно окровавленную толстовку так, чтобы логотип Академии был хорошо виден в кадре. «Именно окровавленную?» — повторила я. «Это значит, что там была и другая одежда?» Он приехал на место происшествия уже после того, как всех пострадавших увезли на скорой, но до того, как полиция окончательно зачистила трассу. Он искал кадр, но эвакуаторы уже забрали машины, а нигде не было ни крови, ни осколков, которые можно было использовать для визуализации трагедии. И тогда он заметил груду тряпья на обочине. Он развернул серый флис, и внутри оказался вот этот окровавленный батник. Журналист расправил его так, чтобы был виден логотип, и сфоткал. А вот эта полоса ткани, которую видно на увеличенном снимке, это тот самый второй батник, поверх которого он лежал. «Они оба были в крови?» «Нет, только один». И что это значит? Из-за того, с какой тщательностью скрываются детали трагедии, предположу, что во второй машине были несовершеннолетние. Косвенно логотип Академии на одежде это подтверждает, но это не точно. Обслуживающий персонал и преподаватели носят такие же. Но, учитывая количество одежды, могу предположить, что в машине их было как минимум двое. А после я согласилась с тем, чтобы детектив просмотрел биографии выпускников того и следующих годов. А вдруг могли быть зацепки? Зацепок не было. Да и откуда им было взяться, ведь МакКамана отчислили даже раньше той ночи, а Эйзенхауэр, потеряв зрение, так и не вернулся в академию. Прошлое, от которого я столько бежала, пряталось рядом, посмеивалось, подстраивало события и встречи, а теперь, небось, хохотало до слез от того, как удачно все сложилось. Если бы меня привели на кладбище даже с завязанными глазами, даже через дюжину лет я бы все равно нашла их. Две могилы на обочине. Мистер и миссис Найтингейл. Падаю на влажную траву перед надгробиями. Зачем столько времени бежать от прошлого, если все это лишь виток, сходящийся в конечной и начальной точке? Кладбище. Я ушла отсюда и вернулась сюда же, когда узнала то, о чем детектив сказал, что, вероятно, ему никогда не удастся узнать всей правды. А я узнал. Не знаю, кого оплакиваю под этим низким небом цвета графита. Наверное, всех. И особенно вчерашнюю ночь. Все это время он жил рядом. Жил, трахался и рисовал чертовы картины. Как сильно я мечтал о том, чтобы однажды посмотреть человеку из второй машины в глаза. Разве могла представить, что увижу еще больше боли? Не зажившей, не пережитой. Такой же острой, как моя. Во взгляде Роберта до сих пор таятся знакомые осколки боли, которые режут изнутри. А о взгляде Эйзенхауэра страшно даже думать. За спиной поскрипывает гравий. Кто-то идет по дорожке. Может быть, смотритель кладбища. Джинсы набрали воды из-за мокрой земли. Запах земли и прелой листвы напоминает о тех днях, когда я бродила по заповеднику, сбежав из детдома, голодная и без единой мысли в голове. Сейчас ощущаю такую же слабость в теле и такое же отчаяние. Тогда ба вернула меня к жизни, а сейчас? Пошел дождь. Капли жалят холодом, стекают по лицу, а волосы тяжелыми локонами облепили шею. Краем глаза вижу темную коренастую фигуру в темном дождевике и почти рыбацких сапогах. Незнакомый голос, заглушаемый дождем, опасливо спрашивает, в порядке ли я. Не хочу отвечать, очевидно, просто хочу, чтобы меня оставили в покое. Мужчина неуверенно продолжает о том, что в его будке есть горячий чай и сухая одежда, что лучше бы нам убраться из-под дождя, это не летний теплый ливень, теперь это затяжной, осенний. Он идет уже неделю, делая передышки в несколько часов. «Уходите», — шепчу едва слышно. Голос почему-то охрип. Только вопрос времени, когда смотритель вспомнит упрямую девочку из прошлого, которая однажды пыталась выкопать гробы на этих заброшенных могилах. «Господи Иисусе!» — вдруг выдыхает мужчина. «Неужели вы та самая?» «Собственно, вот, да, такое не сбывается. А еще никто, кроме меня, не навещал эти могилы. Хотя и ветер и треплет букет пионов в подставке для цветов. Может быть, кто-то оставил их здесь по ошибке?» «Скоро стемнеет. Вы должны уйти. Прошу вас. Иначе мне придется вызвать полицию». «Это больше не я. Так какая разница? К тому же я не нарушаю правил. Пока. А значит, и задерживать меня не за что. Но у кладбища есть часы посещения, и если останусь, то повод вызвать полицию у смотрителя появится». Заглушая дождь и увещевание смотрителя, вдали громко ревет мотор. И, к моему удивлению и ужасу смотрителя, его рев становится только громче. Он не затихает, он приближается. Разрывая тоскливую тишину и шорох капель, рассыпая на поворотах гравий черный и блестящий из воды и хромированных деталей железный конь, несется в нашу сторону. Смотритель благопристойно, но от души ругается. Байк тормозит поодаль, и на кладбище снова воцаряется тишина. Закованный в черную кожаную броню, мужчина не спешит. Даже несмотря на опущенное черное забрало шлема, я явственно ощущаю на себе его взгляд, от которого мое сердце сначала затихает, а после заходится в частом рваном ритме. Он ждет моей реакции. И если сорвусь и побегу, он тут же выжмет газ и опустится в погоню. Теперь больше не убежать. Ни мне, ни ему. «Ну что вы себе позволяете?» — вопит смотритель, перекрикивая дождь, и прибегает к единственному доводу. «Я вызову полицию!» Капли барабанят по байку и шлему, стекают с кожаной одежды. Уверена, что байкер даже не смотрит на него. Он разжимает руки в перчатках, ослабляя хватку на руке. Медленно касается шлема. Эти мягкие, неспешные движения обманчивы. Именно так укротители ведут себя рядом с диким, напуганным животным. Шлем, как оторванная голова, остается на сгибе локтя, но я продолжаю смотреть только на черное, забрызганное дождем забрало. И слышу, как он произносит твердым, как лед, голосом. «Не нужно полиции, мистер Закси». «А вы, собственно, кто такой, молодой человек?» Вспыхнул смотритель, хотя ему и лестно, что возмутителю спокойствия известно его имя. «Мое имя — Роберт МакКаммон.